«Да все понятно», — ответил он, — «раз такое дело». «Честно скажу, не хотел я тебя втягивать в эту чехарду. Твоя задача была чисто писательской, и ты выполнил ее на все 100. Но, к сожалению, жизнь не всегда течет туда, куда нам хочется. Так что, как я уже говорил, лететь нам с тобой в одной лодке с одного водопада». «И возрождаться на одном листе лотоса?» «Вот именно». «Господин Камацу, но если новость о пропаже Фукаэри попадет в прессу, продажи книги подскочат еще выше, разве не так?» «Да хватит уже продаж!» — выпалил Камацу, словно отмахиваясь. «В дальнейшей рекламе уже нет никакого смысла, как и в скандале ради скандала. Пора уже подумать о причале в какой-нибудь тихой гавани». «В тихой гавани?» — повторил Тенго. Судя по звукам в трубке, Камацу что-то сглотнул, а затем откашлялся. «Об этом мы еще поговорим. Как-нибудь за ужином, не торопясь. Когда уляжется вся эта шумиха. Спокойной ночи, дружище. Выспись как следует, это важно». Сказав так, Камацу повесил трубку. Его последние слова оказались чем-то вроде сглаза. Хоть убей, заснуть не получалось. «Выспись как следует, это важно». Что он имел в виду? Тенго приплелся на кухню, сел на стул и попробовал заняться книгой. Но работа валилась из рук. Тогда он достал из шкафа бутылку виски, откупорил и сделал глоток. Может, Фукаэри в самом деле сыграла роль приманки, и ее похитил авангард? Вовсе не исключено, подумал Тенго. Приехали 3-4 молодчика, дождались ее появления, затолкали в машину и увезли. Если действовать быстро и по плану, ничего невозможного нет. Не этого ли опасался Фукаэри, когда не хотел возвращаться в квартирку на Синана? «И Little People, и воздушный кокон существуют на самом деле», — сказала она. «Фукаэри действительно воспитывалась в коммуне «Авангард», не уберегла слепую козу и, отбывая наказание, познакомилась с Little People и плела с ними по ночам воздушный кокон. В результате с ее телом произошло что-то очень странное, о чем она и написала. А Тенго довел ее текст до ума. Или, проще говоря, сделал из текста товар, который, выражая словами Камацу, разошелся как горячие пирожки. Очень возможно, что авангарду это пришлось не по нраву. Скорее всего, историю про кокон и Little People они хотели сохранить в глубокой тайне. И чтобы правда об этом не расползлась дальше, похитили Фукаэри и заставили ее замолчать. Им пришлось это сделать, даже несмотря на скандал из-за ее исчезновения. Хотя, конечно, это всего лишь гипотеза. Никаких доказательств. Сколько ни кричи, Little People и кокон существуют на самом деле. Никто и головы не повернет. Тем более, что и сам Тенго плохо представлял, что это вообще означает. А может, Фукаэри просто устал от шумихи вокруг ее бестселлера и решила отдохнуть где-нибудь в одиночестве? Разумеется, и такой вариант возможен. В этом случае гадать, куда она могла уехать, практически бесполезно. Но зачем ей тогда терзать сенсея с дочерью? Наверняка бы оставил им какое-то сообщение. «Но если ее действительно похитил авангард, дело плохо», — снова подумал Тенго. «Точно так же, как ее родители, она может сгинуть из этого мира навсегда. Сколько бы ни шумела пресса, полиция будет отвечать однозначно. Факт похищения не доказан. И уже очень скоро эта тема просто сойдет на нет». А Фукаэри останется в застенках авангарда до конца своих дней. Если не что-нибудь похоже. И что? Неужели это тоже входило в сценарий сенсея? Утром Тенго позвонил сенсею домой. По номеру, который тот ему сам же и диктовал. Но трубку никто не взял. «В настоящее время этот номер не используется. Проверьте все цифры и наберите снова», — сказала механическая барышня. Тенго перезвонил еще пару раз. Безрезультатно. Вполне вероятно, когда началась шумиха вокруг бестселлера, этот номер просто сменили. Целую неделю после этого не было никаких новостей. Воздушный кокон по-прежнему держался в топе всеяпонских продаж. А телефон молчал. Несколько раз Тенго пытался позвонить Камацу в редакцию, но того вечно не было на месте, что само по себе не редкость. Все просьбы позвонить, которые Тенго оставлял сослуживцам, результатов не принесли. Так же обычное дело. Изо дня в день он просматривал газеты, но ни единой новости об исчезновении Фукаэри не увидел. Может, сенсей так и не заявил об этом в полицию? А может, заявил, но полиция решила не придавать этот случай огласке. Или же просто никто не стал рассматривать всерьез побег из дома 17-летней пигалицы, ибо такое случается сплошь и рядом. Как и было заведено, Тенго трижды в неделю читал лекции в колледже, в остальное время писал, а в пятницу занимался обстоятельным послеобеденным сексом с замужней подругой. Но на этой неделе, как назло, ни на чем из этого списка не удавалось сосредоточиться. Он словно наглотался дурмана. Мысли путались, а сердце никак не могло успокоиться. Не хотелось ни есть, ни пить. Глаза сами открывались среди ночи, заснуть не удавалось. Он лежал в темноте и думал о Фукаэре. Где она сейчас? Чем занимается? Одна или с кем-то? Что с ней вообще происходит? Какие только картины не проплывали в его фантазиях. Одна мрачнее другой. Но в каждом таком видении она являлась ему в летнем свитере, красиво обтягивающем грудь. От взгляда на эту грудь становилось трудно дышать, а в голове все переворачивалось вверх дном. И лишь на шестой неделе абсолютного лидерства Кокона в списке бестселлеров Фукаэри вышла на связь.